«Слишком рискованно», — проговорил Марк. «Надо попытаться сделать это ради нее или ей конец. Давай, Матиас, в путь». Матиас выскочил через разбитую дверь, и Луи поднялся на второй этаж. «Хорошо», — сказал он инженеру. «Но сначала повидаем большую машину. Надо уладить одно дело. Лина», — прибавил он, понизив голос, — «захватите чемодан». Лина сидела, не шелохнувшись, и он осторожно приподнял ее за руки и подтолкнул к двери. «Марк, возьми чемодан и рюкзак. Плащ тоже, на улице дождь». «А где тот высокий?» — взволнованно спросил Севран. «Он ушел? За полицией?» Он пошел обеспечить безопасность. Лина и трое мужчин шагали под дождем. Когда вдали показался темный силуэт бесполезной машины, Луи попросил Марка отстать, чтобы осмотреться по сторонам. Марк остановился и смотрел, как они молча удалялись. Луи по-прежнему держал Лину за плечо. Она безропотно позволяла вести себя, охваченная неодолимым ужасом. «Пришли», — сказал Луи, останавливаясь у подножия железной громадины. «Что будем делать, Севран?» — спросил он, указав на землю. «Ведь Диего лежит здесь». «Как вы узнали?» «Кое-кто из нас умеет отличать истинную никчемность от никчемности ложной, а другой умеет видеть сквозь землю. Вдвоем они догадались, что бесполезное сооружение понадобилось за тем, чтобы под своей массой скрыть труп Диего. Ведь это так?» «Да», — прошептал в темноте Севран. Когда Лина поняла, что Диего решил обвинить ее в убийстве Тома, она предложила ему поговорить в укромном месте. Он согласился, но все-таки захватил ружье. Старик был слаб. Она легко справилась с ним и убила. Я шел за ними и видел, как Лина в него стреляла. Я был ошеломлен. В тот вечер мне все открылось. Убийство Тома, а потом и это преступление. Недолго поразмыслив, я решил, что буду всегда помогать Лине. Я отвел ее домой, взял лопату, прибежал обратно, оттащил тело в лес, похоронил, насыпал сверху камней. Я весь взмок. Я так боялся. Я хорошенько все замаскировал, примял, набросал сосновых иголок. Потом отнес ружье в порт и отвязал лодку. Не самая гениальная мысль, но надо было срочно что-то придумать. А потом все пошло по-старому, и Лина успокоилась. Севран гладил жену по голове, она стояла не шелохнувшись, а Луи все так же держал ее за руку. Потом я узнал, что часть леса хотят вырубить и начать строительство. Рабочие будут копать и все обнаружат. Чтобы избежать катастрофы, нужно было придумать нечто из ряда вон выходящее. Тогда я задумал сделать эту машину. Она должна была быть достаточно тяжелой, чтобы и через 100 лет никто не подумал сдвинуть ее. Что-то такое, что могло стоять на простом фундаменте. Опустим технические подробности, инженер. Да-да. Главное, это сооружение так понравилось мэру, что он перенес стройку. Я взялся за сборку машины, и никто не сможет поспорить с тем, что ей нет равных в мире. Никто. Никто, заверил его Луи. До сих пор она справлялась со своей задачей. Но Диего следовало бы перезахоронить в другом месте, так было бы более... В темноте раздался вопль, за ним другой слабее и глуше. Луи вздрогнул и огляделся. «Господи, Марк!» — крикнул он. «Оставайтесь здесь, Севран!» Луи, прихрамывая, бросился к лесу и исчез в чаще. Он обнаружил Марка там же, где его оставил с чемоданом и рюкзаком.